219. Урусвати знает о неповторимости тончайших сочетаний. И однажды мыслитель заметил, что слушатели недостаточно вняли о неповторимости. Он взял большое бронзовое зеркало и покрыл его ровным слоем песка. Затем по краю зеркала начал выстукивать различные ритмы, от которых песок складывался в разные узоры. После мыслитель предложил ученикам повторить те же ритмы и достичь тех же узоров. Конечно, никто не мог сделать этого. Мыслитель сказал: «Слова не всегда убеждают, но самый простой пример покажет, насколько щедра природа. Не может быть повторимости великолепия природы. Закон един, но выражения его бесчисленны. Вы не могли повторить узоров по тысяче причин, но прежде всего потому, что космические условия уже изменились. Такие тончайшие сочетания должны вас радовать, ибо они показывают и беспредельность ваших возможностей. Все движется, и ничто не повторяется. Это условие нужно применить во всей жизни. Вот дам вам совет, но он будет хорош для применения без промедления. Вряд ли будет своевременным лекарство, принятое через год после предписания. В сокровенных хранилищах можно найти множество неиспользованных советов. Стрелку говорят: «Скорее, не упусти птицу». Но рука замедлила, и стрела напрасно рассекла пространство и, может быть, принесла смерть там, где она не предполагалась. Если бы человек усвоил закон неповторимости, он продвинулся бы яро к совершенствованию. А мертвелый разум шепчет: день каждый не отличается от предыдущего. Вы можете постоянно слышать такие жалобы, но каждый миг различен, и ваше сознание никогда не вернется к бывшему состоянию. Даже если вы допустите отступление сознания, оно будет пятиться не прежним путем. Беспредельность в макрокосме и микрокосме. Даже невозможно повторить песню, ибо каждый раз условия будут иные. Попробуйте вернуться в город, где не были много лет. Все покажется иным, и ваше сознание никогда не вернется к прежнему представлению. Некоторые печалуются о неповторимости, но истинный человек будет ликовать, ощущая движение. Так ободрял мыслитель. Так можно видеть яркое применение этих основ в братстве. Привожу вам слова мыслителя, ибо знаете, как он потрудился для братства. Если кто скажет: «Хочу лишь слушать великого путника», он будет ограничивать себя. Мы ценим, когда вы всем сердцем любите великого путника, но сердце может быть неистощимым. Но можно ли заглушать порывы сердца, когда вы слышите о трудах на благо человечества? Полная преданность, полный подвиг наполняют дух несломимым самоотвержением. Самоотвержение есть крылья к братству.